Пришли мы в Гунжулин. Он тоже весь был переполнен войсками. Помощник смотрителя Брук, счастью обоза, стоял здесь уже дней 5. Главный врач отправил его сюда с лишним имуществом с разъезда, на который мы были назначены генералом Четыркиным. Брук рассказывал. Приехав, он обратился в местное интендантство за ячменем. Лошади уже с неделю ели одну солому. В интендантстве его спросили: «Ваш госпиталь откуда?» «Из-под Мугдена». «А, из-под Мугдена? Нет вам ячменю. Мы беглым не даем». И не дали. Здесь оказался тот удивительный патриотизм, которым так блистал в эту войну тыл, ни разу не нюхавший пороху. Все время до самого мира этот тыл из своего безопасного далека горел воинственным азартом, обливал презрением истекавшую кровью армию и взывал к чести и славе России. Но нужно и то сказать. Героизм, отвага, самопожертвование были там, назади. А здесь больше всего бросалась в глаза человеческая трусость, бесстыдство, моральная грязь. Все темные отбросы, которые в первую очередь выплеснула из себя гигантская волна отступавшей армии. В буфете встретил я офицерика одного из наших полков. Командир его роты был убит в самом начале боя, и командование перешло к нему. «Вы как здесь?» Он весело ответил: «Да вот, заболел, ревматизм в ногах. Обращался в госпиталь, не принимают». «А давно вы здесь?» «Недели полторы». «Кто же вашу роту командует?» «Там у нас зауряд прапорщик один есть». «А что же вы тут делаете?» «Поджидаю наш полк». Он его здесь поджидает, а сам, весело беззаботный, жизнерадостный, даже не понимающий позора своего поступка. На поездах, шедших на север, все проезжали беглые солдаты. Были командированы специальные офицеры ловить их. Сидит такой офицер в вагоне теплушки. В вагоне темно, снаружи ярко светит месяц. Вырисовывается фигура, лезущего в вагон солдата с винтовкой. «Эй, борода, куда?» «Ничего, землячок, я один». «Ты куда едешь-то?» «Да павка своего ищу». «Это ты в Харбин едешь павка своего искать?» И солдата арестовывали. Знакомый врач, заведовавший дезинфекционным поездом, рассказывал мне. При отступлении из Мугдена в свободный вагон-теплушку набились раненые офицеры. Приехал поезд в Куачинзы. Вдруг многие из раненых скинули с себя повязки, вылезли из вагона и спокойно разошлись в разные стороны. Повязки были наложены на здоровое тело. Один подполковник с густо забинтованным глазом сообщил доктору, что он ранен снарядом в роговую оболочку. Доктор снял повязку, ожидая увидеть огромную рану. Глаз совсем здоровый. «Куда же вы ранены?» «Я не ранен, а этого, как это называется, близко, знаете, пролетел снаряд. Контузия. Я контужен в роговую оболочку». Теперь был полный простор для деятельности главного инспектора госпиталей Езерского, о котором я уже немало рассказывал. Бывший полицмейстер попал в свою сферу. Он рыскал по станциям, рыскал по поездам, устраивал форменные обыски и облавы. Рассказывали, что он нашел в поезде двух офицеров, спрятавшихся от него под пустой котел на вагоне-платформе. Но генерал Езерский не ограничивался ловлю беглых в товарных и пассажирских поездах. То же самое он проделывал и в поездах санитарных. Проверял и отменял диагнозы врачей, высаживал больных, которых признавал здоровыми. По-видимому, деятельность его, наконец, обратила на себя внимание. Его перевели куда-то в тыл, кажется, во Владивосток. Наступление японцев остановилось. Понемножку все начинало приходить в порядок. Связи между частями восстанавливались. Ходили слухи, что разъезды наши нигде не могут найти японцев. Все они куда-то бесследно исчезли. Говорили, что они идут обходом по обе стороны железной дороги, что одна армия подходит с востока к Гирину, другая — с запада к Бодуне. Поздно вечером 14 марта наши два и еще шесть других подвижных госпиталей получили от генерала Четыркина новое предписание. Завтра к 12 часам дня выступить и идти в деревню Ли-Диатунь. К приказу были приложены кроки местности с обозначением главных деревень по пути. Нужно было идти 30 верст на север вдоль железной дороги до станции Фанзетунь, а оттуда верст 20 на запад. Все наши войсковые части стояли здесь, в Гунжулине. Для чего же нам было идти туда? Какая цель? Но не наше дело рассуждать. Отправились. Погода изменилась. Было хмуро, холодно и ветрено. К вечеру засеял мелкий дождь, а в сумерках пошел мокрый снег. Мы переночевали у разъезда в крепости пограничников, утром двинулись дальше. По данной схеме пора было сворачивать влево. Вдали виднелась станция Фудзитунь. Мы спрашивали встречных китайцев, где деревня Ли-Диатунь. Все дружно указывали на восток от железной дороги, а наша схема указывала на запад. Тогда мы стали спрашивать о попутных деревнях, нанесенных на нашу схему. Дава, Хуньшимиоза. Их китайцы указывали на запад. Главный врач нанял китайца-проводника. Но по своей торгашеской привычке не условился предварительно о цене, а просто сказал, что «моя тебе плати чен» — деньги. Китаец повел нас. Снег все падал, было холодно и мокро. Подвигались мы вперед медленно. К ночи остановились в большой деревне за 7 верст от железной дороги. Кругом ни намека на присутствие русских войск. Ни одного солдата, ни одного казака. Только китайцы. Проехали мимо другие госпитали, отправленные вместе с нами. Все недоумевали. Все ругали Четыркина. Куда же это он нас посылает? Куда-то вглубь Китая, совсем одних. Что мы там будем делать? Просто, должно быть, ткнул перстом в карту, куда попало, направить мои госпитали вот сюда. А начальство будет видеть, что он не сидит без дела, чем-то занят, что-то распределяет. Мы ночевали в большой, богатой фанзе у старика-китайца серьезным, интеллигентным лицом. Главный врач, как он всегда делал на остановках, успокоительно потрепал хозяина по плечу и сказал, чтоб он не беспокоился, что за все ему будет заплачено. Снег все падал, мелкий, медленный, без ветра. К утру его нападало 1/4 аршина. И кругом был совсем зимний вид. Главный врач решил переждать здесь день, чтобы дать отдохнуть лошадям. Было скучно и тоскливо. Наутро мы собрались уезжать. Главного врача обступили китайцы, у которых он брал фураж, дрова, у которых в фанзах ночевали нижние чины. Главный врач, как будто занятый каким-то делом, нетерпеливо говорил: «Да подождите вы, потом!» А босс был готов. Главному врачу подвели верховую лошадь. «Ну, получите», — торопливо сказал главный врач и стал отделять обступивших его китайцев. Кому дал полтинник, кому рубль, нашему хозяину дал пятирублевку. Китайцы загалдели, стали через нашего проводника-переводчика высчитывать, сколько у них солдаты пожгли дров и калиновой соломы, сколько взяли для лошадей чумизы. Наш хозяин ничего не говорил. Он только держал в руках пятирублевку и грустно, как будто стыдясь за Давыдова, смотрел на него. «Ничего вам больше не будет! Вот мошенники, а!» — сердито говорил главный врач. Мы негодующе вмешались. «Отчего вы в таком случае не сговариваетесь с ними заранее насчет цены? Нужен кааля, нужна чумиза, купите и заплатите деньги. А вы берете просто, не торгуетесь, даже не контролируете, сколько забирают солдаты. Это такие подлецы, рады шкуру содрать. Не знаю, мы без вас, когда ехали, всегда отлично устраивались с китайцами, и никаких у нас недоразумений не было». «Довольно! Цуба! Прочь!» — крикнул Давыдов на китайцев и сел на свою лошадь. «Едем! Ходя, приятель, веди!» — обратился он к проводнику. Проводник смотрел на него негодующими глазами. «Моя не хочет», — заявил он. Главный врач опешил. «Я тебе 2 рубля заплачу. Лянга рубли», — сказал он, подняв кверху 2 пальца. Проводник мотнул головою и пошел прочь. Мы поехали без проводника. В соседней деревне Давыдов нанял другого китайца вести нас в Лидиатунь. Новый проводник был здоровенный парень с обмотанной вокруг макушки толстой косою, с наглыми, чему-то смеющимися глазами. Он шел впереди обоза, опираясь на длинную палку, ступая по снегу своими китайскими броднями с характерными ушками на тыле стопы. Было морозно, снег блестел под солнцем. Дороги были какие-то глухие, малонаезженные. Далеко назади осталась железная дорога, по снегу чуть слышно доносились свистки и грохот проходящих поездов. Наконец, и эти звуки утонули в снежной тишине. Мы шли и шли дальше. Нигде ни одного русского лица. Деревень здесь почти не было. Были отдельные густо рассеянные хутора по 3, по 4 фанзы вместе. Китайцы у ворот внимательно и по-обычному молчаливо, бесстрастно провожали нас взглядами. Сияло солнце, сверкал снег. Солдаты инстинктивно жались ближе к повозкам. Проводник в меховом триухе молча шагал впереди обоза, опираясь на длинную палку и все смеясь чему-то своими наглыми, выпуклыми глазами. «Ваше благородие, это что же, китайский Сусанин нас ведет?» — спросил меня капитан Армус. Было очень похоже на то. Дошли мы, наконец, до деревни Хуны-Пимиоза. Здесь окончательно узнали, что никакой Лидиатуни в округе нет. Есть деревни Лидиу и Лидиафань. Вдали виднелись стоянки раньше пришедших госпиталей. Они расположились в большой деревне Лидиафань. Все фанзы были заняты, нам не осталось ни одной. И здесь у всех было ощущение недоумения и заброшенности. Один из госпиталей ночевал вчера в деревне, где накануне, по словам китайцев, провел ночь большой отряд хорошо вооруженных хунхузов. Наш госпиталь стал в небольшом хуторе версты за 2 от Лидиафани. Китайцы поспешно уносили на коромыслах куда-то вдаль корзины и мешки с имуществом. Наши хозяева любезно разговаривали с нами, любезно улыбались и в то же время озабоченно и быстро переговаривались между собою, поглядывая на расхищаемые солдатами стажки кальяна. Смотритель всегда равнодушно и лениво допускал грабеж. Но теперь он вдруг набросился на солдат и грозно заявил, что если кто-нибудь хоть хворостину возьмет у китайцев без его разрешения, он того сейчас же отдаст под суд. Теперь, когда кругом запахло опасностью, смотритель резко изменился. Стал скромен и задумчив, вдруг вспомнил о своих правах и начал сам, помимо главного врача, закупать провиант и фураж, за все платя наличными деньгами. Главный врач хмурился и ссорился с ним, но смотритель был теперь тверд и решителен. Китайцы нашли в нем себе горячего защитника. За командой своей он строго следил, чтоб не грабили. Повеяло маленькой опасностью, маленькой возможностью отпора, и вдруг так легко оказалось устраиваться с китайцами, не обижая их. Мы простояли день-другой. На имя главного врача одного из госпиталей пришел новый приказ Четыркина. Всем госпиталям развернуться и такому-то госпиталю принимать тяжелораненых, такому-то заразных больных и так далее. Нашему госпиталю предписывалось принимать легко больных и легко раненых до излечения. Все хохотали. Конечно, ни один из госпиталей не развернулся, потому что принимать было некого. Снег понемножку таял. Стояла холодная черно-белая слякоть. Ночи были непроглядно темные. Вокруг хутора у нас ходил патруль. На дворе и у ворот стояло по часовому. Но в двух шагах не было ничего видно, и хунхузы легко могли подойти без выстрела к самому хутору. А они были теперь вооружены японскими винтовками, обучены строю и производили наступление по всем правилам тактики. Однажды, поздно вечером, когда мы уже ложились спать, по дороге, а затем на дворе нашей фанзы раздался частый дробный топот скачущей лошади. Вошел чужой, бледный солдат и подал смотрителю записку. Она была от смотрителя соседнего госпиталя. Подошедшим слухам, этой ночью большая партия хунхузов собирается произвести нападение на наши госпитали, о чем сообщаю вам для сведения. По всем душам пронеслась тревога. Смотритель побледнел и послал денщика за фельдфебелем. «У вас там, кажется, есть охранная рота?» — спросил он солдата, привезшего записку. «Так точно». Смотритель послал с ним записку, в которой просил, ввиду нашего отдаленного нахождения, прислать нам в подмогу взвод из охранной роты. Своих штыков у нас было 85, считая денщиков и кашеваров. 40 солдат оцепили со всех сторон наш хутор. Остальным приказано было спать одетыми, заряженными винтовками под рукой. На дворе было темно, как в погребе. Мы и фельдшера осматривали свои револьверы. Час шел, другой. Охранного взвода не прислали. Смотритель, обвешанный поверх шинели оружием, сидел и чутко прислушивался. Остальные дремали. Как глупо! Как все глупо! Сидим здесь, без толку, без цели. Может быть, сейчас придется драться до последнего вздоха, чтобы живьем не попасть в руки людей, которых мы же озлобили до озверения. И для чего все? На столе лежала книжка «Бух дер Лидер». Гречихин, практикуясь в немецком языке, читал ее. Открыл я книжку. Старые, знакомые, прекрасные звуки. Раскрылось перед душой что-то важное, чистое и светлое. И так это было удивительно далеко от всей окружающей темноты, слякоти, близости ненужной крови. Нападения в эту ночь не было. Вероятно, китайцы сообщили хунхузам, что мы предупреждены и приготовились к нападению. Наутро мы решили перебраться в деревню, где стояли остальные госпитали, чтобы быть вместе. Главный врач уезжал в казначейство на станцию Куанчинзы и написал письмо старшему в чине главному врачу. В письме он просил потесниться и дать в деревне место нашему госпиталю, так как на основании приказа начальника санитарной части 3-й армии мы тоже должны стоять в этой деревне. Шанцер и я поехали с письмом. Нас принял высокий, сухой старичок, седенькую бородку с погонами статского советника. Он медленно и методически прочитал письмо Давыдова. Один раз, потом другой, третий. Тут написано «на основании приказа». «Какого приказа?» — спросил он. «Как какого? Да этот приказ был переслан нам за вашей же подписью». «Ах, этого! Но ведь тут нет места, все занято. Чем же вам там плохо?» Мы объяснили, что стоим одиноко, и в случае нападения хунхузов окажемся совсем беспомощными. «Хунхузов боитесь?» — с усмешечкой спросил старичок. «Но ведь у вас же есть команда, она вооружена винтовками». «У вас здесь в деревне 7 команд и целая охранная рота. И то сегодня ночью вы не дали нам даже взвода». «Хм!» — старичок замолчал, как будто не слышал нашего возражения. «А здесь все расположились очень широко», — продолжал шанцер. «В вашем госпитале, например, отдельная большая фанза отведена под канцелярию, отдельная под аптеку. Это чрезмерная роскошь». Старичок задумчиво смотрел на письмо, потом взглянул на наши погоны. «Вы ведь младшие ординаторы?» «Да». «Ну, с вами я, во всяком случае, решать этот вопрос никак не считаю возможным. Я пришлю сегодня вашему главному врачу письмо с предложением пожаловать ко мне завтра в 10 часов утра. Мы с ним дело и обсудим. Больше ничем не могу служить». Мы пили чай у младших врачей его госпиталя. И у них было, как почти везде. Младшие врачи с годливым отвращением говорили о своем главном враче и держались с ним холодно-официально. Он был когда-то старшим врачом полка. Потом долго служил делопроизводителем при одном крупном военном госпитале и оттуда попал на войну в главные врачи. Медицину давно перезабыл и живет только бумагою. Врачи расхохотались, когда узнали, что шанцер нашел излишним отдельное большое помещение для канцелярии. «Да ведь в ней для него вся душа госпиталя. Врачи, аптека, палаты — это только неважные придатки канцелярии. Бедняга-письмоводитель работает у нас по 20 часов в сутки. Пишет, пишет. Мы живем с главным врачом в соседних фанзах, встречаемся 10 раз в день, а ежедневно получаем от него бумаги с предписаниями. Посмотрели бы вы его приказы по госпиталю. Это целые фолианты». Сам старичок, оказалось, ужасно перетрусил, узнав о готовящемся нападении хунхузов, и слышать не хотел, чтобы послать нам на помощь хоть одного солдата. Зашли мы с врачами еще в другой госпиталь. Там главный врач оказался человеком, но его госпиталь и сам помещался очень тесно. Все помещения захватил старичок, статский советник. Как раз вошел и сам старичок. «Ну-с, слышали? Они хунхузов боятся», — с усмешечкой сообщил он. «Да понятное дело, какой же смысл там оставаться?» — возразил главный врач, у которого мы сидели. «Загнали нас сюда к черту на куличке. Разумеется, нужно держаться всем вместе». «А что это за удивительное распоряжение Четыркина?» — засмеялся шанцер. «Какой был смысл загнать нас сюда?» «Это не наше дело рассуждать», — строго и сухо заметил старичок. «Вы сами, может быть, еще хуже распорядились бы». «Ну, хуже уж, кажется, трудно», — усмехнулся один из его врачей. заговорили о Мукденском разгроме, о видах на мир. «И когда вся эта грязная история кончится?» — вздохнул кто-то. Старичок широко и недоумевающе раскрыл глаза. «Какая грязная история? О чем вы говорите?» «На завтра мы перебрались в их деревню, а еще через 2 дня пришел новый приказ Четыркина — всем сняться и идти в город Маймакай, за 90 верст к югу. Маршрут был расписан с обычной точностью. В первый день остановиться там-то — переход 18 верст, во второй день остановиться там-то — переход 35 верст и так далее. Вечером 25 марта быть в Маймакае. Как мы убедились, все это было расписано без всякого знания качества дороги, и шли мы, конечно, не руководствуясь данным маршрутом. От привезшего приказ офицера мы узнали приятную весть. Наш корпус переводится из 3-й армии во 2-ю. Значит, мы уходим из-под попечительной власти генерала Четыркина. Утром мы выступили в поход. Снег стаял, дороги были еще грязные, но начинало обсыхать. На полях виднелись работающие китайцы. Они выворачивали мотыками из гряд каоляновые корни, вывозили на поля кучи перегною. Через 3 дня мы пришли в Маймакай. Город был битком набит войсками и бежавшими из деревень жителями. Жутко было войти в фанзу, занятую китайцами. Как разлагающийся кусок мяса червями, она кишела сбитыми в кучу людьми. Вони и грязи копошились мужчины, женщины и дети, здоровые и больные. В штабе и лазарете говорили о возможности близкого отступления. Рассказывали, что впереди на 80 верст нигде не находят японцев, что они где-то глубоким обходом идут на север. Рассказывали, что японцы прислали нам приглашение разговеться у них на Пасху в Харбине. Вспоминали, как они недавно приглашали нас на блины в Мукден. Решено, как передавали, бросить цепенгайские позиции и отступить за Сунгари, к Харбину.